и, чуть пригнувшись, пошел на Шатрова. И в тот момент, когда уже готов был смять его, размесить в пыль, Анисим тоже кинулся вперед, напружинил шею и с разбегу всем весом своего тела ударил головой в подбородок Курганова. Словно ткнувшись лицом о конец бревна, Курганов мешком свалился под ноги Анисима. «Понял я», — еще раз произнес Анисим тем же голосом, «но если хоть волос упадет с Марьиной головы, твои волосья вместе с черепом отвалятся». И, прикрыв калитку, ушел вглубь двора. Долго фрол Курганов лежал под плетнем. Потом выплюнул чуть не целый стакан крови. В голове позванивало, под черепом было жарко. Точно он и в самом деле уже отваливался, но кто-то плеснул ему в голову ковш горячей воды, а череп поставил на место. С трудом поднявшись, фрол побрел вдоль улицы. Брел, пока не оказался за деревней. Повернул обратно. Шел все время прямо, по своим следам, но очутился почему-то не у плетня Анисима Шатрова, а вышел где-то на краю деревни, к самому берегу речки. Только теперь увидел фрол, что совсем рассвело, что у синего подножья утеса над светлихой качаются белые полосы тумана, что камни на берегу стали сизоватыми от утренней росы. Казалось, это были не камни вовсе, а бархатные комочки из мха, пропитанные водой. Наступи, раздавишь такую красоту. Фрол шел вдоль берега и разглядывал внимательно эти чуть дышащие парком комочки. И вдруг вздрогнул от женского голоса. «Ой, чего тебе?» И услышал плеск воды. Марья Воронова, спрятавшись за валун, наполовину торчащей из воды, смотрела на фрола испуганно и гневно. На берегу лежали ее платьишко, ботинки и костяной гребень. Растерянно стоял фрол возле ее одежды, опустив руки. Стоял, точно прикипели ноги к земле, точно там за платьишком пропасть. Шагни, и загремишь навечно. «Ну что, ей-богу!» — нетерпеливо и испуганно повторила Марья. «Уходи, бессовестный!» Небольшой валун закрывал Марью только наполовину. Торчащее из-за камня круглое Марье на плечо омывала прозрачная зеленоватая волна. Марья знала, что вода в светлихе прозрачная, и обеими руками прикрыла грудь. Но Фрола не смотрел на ее грудь. Он смотрел на мокрые волосы. Одна прядь висела над ее глазами, такими же зеленоватыми, как вода. И с этой пряди скатывались и скатывались светлые капельки, разбивались о воду, тихонько позванивая. «Долго будешь держать меня в воде?» — беспокойно спросила Мария. Фрол слышал голос, но не понял вопроса. Он думал, что когда-то видел уже эти шарики, когда-то они капали и капали вот так. Была ночь, а капельки были светлыми, и падали они в грязь. — Ну а ты что, фрол, за бабьи подолы, что ли, прятаться решил? — это сказал тот же голос, какой он слышал вот сейчас. — Марья, — просяще вымолвил фрол. — Я людей кликну, — пригрозила она. — Я думал, что забыл эти капельки, Марья, — сказал Курганов, не обращая внимания на ее слова. — Они ведь не в грязь тогда капали, на мое сердце они капали. «Вот какие дела, Марьюшка!» «Ты сумасшедший, что ли? Уйдешь ты, наконец!» «Сейчас уйдет!» — услышал фрол сбоку голос Анисима Шатрова. Анисим, выйдя из-за дерева, стоял в шагах в пяти с железным шкворнем в руках. Помертвело все в глазах Курганова, а когда черный дым рассеялся, фрол медленно нагнулся, поднял скользкий увесистый камень и шагнул к Шатрову. «Обратно ты! Обратно! Анисим!» — пронзительно закричала Марья и, со звоном разбрызгивая воду, побежала из речки. «Фрол!» — краем глаза Курганов видел, как мелькают голые Марьины ноги. Явилось вдруг искушение повернуть к ней голову, оглядеть, какая она, Марья. И было это искушение настолько сильным, что фрол приостановился было. И, видимо, только одна единственная клеточка мозга предостерегла его. Анисим в это время и звезданет железом по башке».